Глава третья. Ульяна покраснела, чувствуя себя жутко неудобно. Ненавидя в данный момент Михаила, который появился так не вовремя. Леша взял ее за руку, бросил на препода неловкий взгляд. «Уль, ну, мне уже пора». Он поцеловал девушку в щеку и поспешно удалился. Михаил скрестил руки на груди, молча смотря на нее. Не надо было быть слишком проницательным, чтобы понять, как эта девчонка сохнет по Алексею. «Миш, ты здесь чего делаешь?» На плечо Михаила опустилась жесткая рука отца Ульяны. Ульяна бросила прошащий взгляд на Михаила. В этих больших кукольных голубых глазах Михаил увидел немую мольбу не говорить отцу о том, что Михаил здесь увидел. Михаил подмигнул Ульяне. «Да так! Вышел осмотреться здесь!» — произнес Михаил, замечая, как девушка направилась к воротам, переводя дыхание. Там ее кто-то ждал. «Мужчина!» И явно не Алексей. «Уже поздно!» — Михаил бросил взгляд на наручные часы. 9 вечера!» «Куда эта дочь твоя пошла, Вить?» Виктор весело засмеялся, снова стукнув Михаила по широкой спине. «Да какой же поздно! Всего 9, как ты заметил. Ульяна в 11 уже дома будет». «И что? Часто она так вот гуляет до 11?» «Ну, бывает. Молодые ведь. Им хочется погулять», — заключил Виктор. «Можно подумать, что мы с тобой пенсионеры», — фыркнул Михаил, недовольный этим замечанием. «Ну, мне уже 44, протянул Виктор. «До пенсии далеко, но из возраста, когда гуляют по клубам в поисках девочек, я уже вышел». «Ну да. А с кем эта дочь твоя пошла?» «Ну, так с Кириллом. Сосед наш. Они встречаются уже 2 недели». То, что Михаил узнавал про Ульяну, нравилось ему все меньше. Хотя чего он ожидал? У такой девушки, как Ульяна, не может быть мало парней. Она такая заметная, выделяется на фоне остальных женщин. Ему так сразу в душу запало. Вот что ему с этим делать? Мало того, что она его студентка, так еще и дочь его друга. Но сердцу не прикажешь. Не мог он спокойно смотреть на то, как Уля целовалась с этим пацаном Алексеем. И в груди неприятно защемило, когда у ворот ее обнял за талию весьма взрослый мужчина и, усадив в свою крутую тачку, куда-то увез девчонку. «Он же старше ее, этот Кирилл», — уточнил Михаил. «Да, на 12 лет». «И ты разрешаешь дочери шататься с этим зрелым мужчиной? Разве не знаешь, что таким, как он, надо от таких неопытных девиц, как Ульяна?» «Ульяна умная девочка и никогда не вела себя неблагоразумно. Кроме того, я хочу верить, что Кир поможет дочери меньше зацикливаться на Алексее». «Что так?» Михаил понимал, что со стороны может показаться странным, что он так сильно интересуется жизнью дочери друга. Но ему была важна эта информация. «Ульяна вбила себе в голову, что любит Алексея. Но это пройдет. Леша скоро женится, и Уля успокоится. А теперь идем в дом, еще часик посидим». Михаил нехотя поплелся за Виктором, терзаясь мыслями о том, куда увез Ульяну тот мужик и чем он с ней будет заниматься эти 2 часа. Наивность Виктора Михаила поражала. На его месте он бы Улю точно никуда ни с кем не отпустил. Домой Ульяна вернулась довольно поздно. Почти в 1 часа ночи. Пришлось объясняться с рассерженными родителями. Ульяна их понимала, они волновались. Но зря ведь. Она же была не сама, а с Кириллом. Они сперва сходили в ресторан, потом пошли в клуб. С этим мужчиной Ульяне понравилось. Только вот Кирилл стал в последнее время слишком настойчивым, и его намеки на более близкое общение уже стали раздражать. Ульяна не могла прямо сказать мужчине, что ей с ним просто интересно, а себя она для Лёши бережет. Знала, что Кирилл психанет. Но сейчас, когда он подвез ее к дому и в машине снова набросился с поцелуями, при этом его рука нырнула под юбку, почти проникнув в ее трусики. Ульяна решила ограничить свое общение с ним. Страстный напор этого мужчины пугал. Девушка всю ночь не могла уснуть. Ворочалась, думала о Лёше. Необходимо придумать какой-то план, чтобы разлучить его с невестой. Кажется, что Ксюша месяца 4 назад встречалась с Пашкой, который учится сейчас на 4-м курсе. Оставила она парня из-за того, что стала невестой Лёши. Возможно, что если она еще питает чувства к Паше, то можно сделать так, чтобы отвадить ее от Лёши. Ульяна только собиралась уснуть, как противно зазвонил будильник. Надо идти на пары. А так хочется спать. Девушка встала, потащилась в душ, потом на кухню, кое-как позавтракала и после подошла к зеркалу. Расчесала волосы и тоскливо посмотрела на свое отражение. Слегка подкрасила ресницы и губы. Все. Этого вполне достаточно. Ульяна уже просто бежала по коридору в институте, пытаясь найти кабинет для практических занятий. Как назло, сегодня первое практическое занятие было у Михаила Александровича. Еще и по теме, которую она пропустила. Нет, она в учебнике почитала материал, но мало что поняла. Все, что она запомнила, так это то, что гистология — это наука о тканях и о закономерностях их развития, строения и функций. А сейчас на практическое занятие она должна была подготовиться по морфофункциональным системам клетки. Ульяна, кажется, впервые пришла на занятие так слабо подготовленной. Вернее, еще не пришла. Надо найти этот чертов кабинет с микроскопами. В здании института было тихо. Девушка поняла, что точно опоздала на занятие. От отчаяния она вслух застонала, приложив руку к груди, там, где сердце громыхало в груди от волнения, давая себе обещание, что больше никогда не будет поздно ночью приходить домой. Наконец-то она нашла нужный кабинет. Но стоит ли туда входить? Этот мизантроп четко же сказал, что опоздавших не впускает. Но то на лекции. А на практические занятия это правило также распространяется. Может, он сделает скидку, что она дочь его друга? Нет, она просто не может пропустить еще и практическое занятие. Набрав побольше воздуха в легкие, Ульяна неловко постучала и открыла двери. Перед ней были два ряда длинных столов. Ее 12-я группа была в полном составе. Все 18 человек. Перед каждым на столе стоял микроскоп и лежал большой атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток, тканей и органов. Девушка тихо вошла, смотря в спину Михаила, который уже начал что-то объяснять студентам. В тишине его четко поставленный голос был особенно хорошо слышен. Взгляды одногруппников устремились на вошедшую девушку. Михаил плавно развернулся, хмуро посмотрел на девушку. Ульяна поздоровалась, обреченно смотря на преподавателя, понимая, что за это опоздание этот мизантроп сейчас кровушки ее в волю попьет. «Извините, Михаил Александрович», — пролепетала она, — «я немного опоздала». Девушка опустила вниз голову, пытаясь отвести взгляд, чувствуя себя жутко неловко. Ее щечки покраснели. «Ну, Королева, то, что ты не разучилась испытывать стыд за свои поступки, — это приятно. Но, как я заметил, ты уже не студентка первого курса. Пора бы научиться приходить вовремя. Или это именно на мой предмет ты позволяешь себе опаздывать или забывать чепчик с халатом, м?» Ульяна бросила на него яростный взгляд. Вот же мерзавец. Просто придирается к ней. Ну все. Она непременно поговорит со своим отцом об этом мизантропе. Подумать только. Вздумал унижать ее при одногруппниках. Да никогда еще она не чувствовала себя так неловко при сверстниках. «Нет, это вышло случайно. Я всегда прихожу ко времени. Я впервые опоздала к началу занятий», — оправдывалась девушка. «Просто ночью надо быть дома. Спать, а не шататься непонятно где и с кем. Такими успехами твои опоздания станут регулярными, королева». Его взгляд внезапно стал злым, даже кадык заходил ходуном. Но потом на лице снова пролегла маска безразличия. Он быстро взял себя в руки. «Нигде я не шаталась», — прошипела девушка. Михаил в этот момент посмотрел на нее так, словно хотел задушить. Да по ней же видно, что она ночь не спала. Глаза вон краснючие, в попыхах в институт собиралась. Его не должно волновать, где и с кем шаталась ночью эта студентка. Но его волновало. И не просто волновало, а цепляло, задевало. Какого черта она делала с тем мужиком ночью сам на сам? Михаил аж зубами скрипнул. «Наверное, ты решила, что знаешь предмет лучше меня, м? Поэтому позволяешь себе такое привольное поведение?» Продолжал язвить Михаил. «Нет, конечно же, извините», — лепетала Ульяна, поймав пристальный взгляд Михаила. Его карие глаза прожигали девушку. Все слова, которые девушка хотела сказать, застряли комом в горле. В груди словно пустота образовалась. Чего он так смотрит на нее? Ульяна невольно отметила, что Михаил Александрович очень красивый мужчина. Его глаза горят каким-то странным чувственным огнем. Под халатом, который он надел на рубашку, угадывались очертания тугих мускулов. На гладко выбритом лице полные чувственные губы растянулись в легкой усмешке. Ульяна насупилась. Мизантроп издевается над ней. «Ты что-то еще хотела сказать, королева?» «Я могу войти и сесть на свое место». «А у тебя здесь есть уже свое место?» — зацепил ее он. Ульяна покраснела, на этот раз от гнева. «Я выберу себе место». Она бросила тоскливый взгляд на два свободных. Да уж, выбор у нее невелик. И оба места прямо перед носом у Михаила Александровича. Конечно, все студенты из ее группы уже заняли места подальше. Ни один студент в здравом уме не займет первую парту перед носом препода, да еще и на гистологии. Он улыбался, читая мысли девушки. «Иди, садись. Это в последний раз, королева. И больше не опаздывай. Непунктуальным людям нечего делать в медицине, а тем более в науке. А ты, как я слышал, намерена поступать в аспирантуру. Но с такими успехами ты и основной курс можешь не освоить». «Освою», — прошипела девушка, усаживаясь на место, которое было так близко к Михаилу, что она даже уловила запах его туалетной воды. «Это хорошо, потому что на зачете, а тем более на экзамене, тебе придется отвечать не только на мои вопросы, но и за это опоздание». «Что?» Ульяна была зла и удивлена одновременно. «Просто учись усердней, и проблем не будет. Оценки за красивые глазки я не ставлю, даже за такие большие голубые, как у тебя». Студенты хихикали, перешептываясь. А Ульяна понимала, что, наверное, никого еще так не ненавидела, как этого строгого мизантропа, устроившего ей разнос на виду у всех. С глубоким вздохом, то ли облегчения, то ли разочарования, Ульяна уселась на свободное место. Быстро достала тетрадь, чувствуя себя неудобно, так как задерживала всю группу. Занятия Михаил не начинал, пока Уля копалась в своих вещах, всех отвлекая. Он терпеть не мог опоздавших, не пускал таковых на свои пары. Но, кажется, эта девчонка не понимает, какое он для нее сейчас сделал исключение. Михаил Александрович продолжил объяснять тему практической работы. Ульяна в первые минуты внимательно слушала преподавателя, но мысли постоянно все время улетали в другое русло. Она вспоминала о Лёше, о том, как он ее поцеловал. А потом личико девушки слегка скривилось, когда она подумала о Кире, Он классный, но с ним не так хорошо, как с Лёшей. Любит она ведь Лёшу. А Кир? Да, Кир встречается с ней, рассчитывая на то, что она ляжет под него. Но здесь его ждет облом. Ульяна решительно была настроена быть только с Алексеем. Думая о Лёше, Ульяна забыла про все на свете. Он ее поцеловал, взял за руку, обнял. Вроде бы немного, но даже этими крохами его внимания Ульяна упивалась, наслаждалась. «Королёва!» — ворвался в ее мысли громкий баритон Михаила. Ульяна резко дернулась, во все глаза смотря на хмурое лицо преподавателя. «Ты где сейчас витаешь, Королёва? М? Точно не на паре!» «А очень...» Он многозначительно помолчал. «Очень далеко!» «Нет, я...» — засуетилась Ульяна. «Я задал тебе вопрос по теме занятия, Королёва. Изволь ответить на него!» «Но я не слышала...» — вспыхнула девушка. «Хочешь сказать, что не слушала?» — наступал он. «Я не... Повторите ваш вопрос еще раз, пожалуйста». «А немного ли для тебя будет раз, Королёва? Я не пойму, ты сегодня решила вывести меня из себя? Я не терплю на своих занятиях студентов, которые меня не слушают, а мечтают о каких-то принцах». Он возмущенно смотрел в голубые глаза девушки, которая не понимала, чего он на нее нападает. «Да он на нее определенно злится». Ульяна раскраснелась, чувствуя себя жутко неловко. Потупила взгляд в пол. Михаил глубоко вздохнул. Знал ведь сам, почему бесится. Эта девчонка на его занятиях мечтает об одном из своих парней, с которыми встречается. Только вот о котором именно, о том, с которым целовалась во дворе дома, или о том, с которым гуляла ночью. Михаилу хотелось думать, что ее ночное времяпровождение с тем взрослым мужчиной на дорогущей тачке ограничилось всего лишь походом в клуб, не более, а не ночевкой в его кровати. Бросив взгляд на растерянную девушку, он терпеливо повторил вопрос. Ульяна еще больше растерялась, просто не нашлась с ответом. «Ответ на этот вопрос ты знала бы, если бы была на моей лекции», — процедил строго он. «Так вы сами выгнали меня». «Да, но ты ведь могла взять конспект у одного из своих однокурсников». «Я готовилась по учебнику», — упорствовала она. «В учебнике нет той информации, которую я даю в своих лекциях. И требовать я буду именно ту информацию, которую читаю на лекциях. Учебник можешь использовать как дополнительный источник». Ульяне просто нечего было на это ответить. Похоже, что к требованиям этого препода ей придется еще не одну пару подстраиваться. «Что же, сегодня я ставлю тебе неуд, Королёва», — произнес Михаил, открывая журнал. Ульяна в шоке наблюдала, как он поставил эту гадкую отметку в журнал напротив ее фамилии. Девушка едва ли не заплакала, глаза покраснели, со слезами бороться было невыносимо. Она ни разу в жизни еще отрицательных оценок не получала. Даже тройка у нее была всего одна, и то в третьем классе, когда она обиделась на отца и хотела проявить свой протест таким вот образом. Ульяна чувствовала себя жутко униженной. Остаток пары сидела, как та статуя, почти ни на что не реагируя, всей душой ненавидя этого мизантропа. Пара закончилась. Ульяна перевела дыхание, лишь сейчас поняла, в каком ужасном напряжении находилась. Никогда еще так плохо себя не чувствовала на парах. Один вид Михаила напрягал, заставлял сжиматься до размеров молекулы. Варя с сочувствием посмотрела на подругу. А вот взгляд Юры Казакова был насмешливым. Ульяна скорчила неприятную гримасу, послала ее Казакову, которого также терпеть не могла. Этот парень не упускал возможности шлепнуть ее по заднице или запустить лапы в ее длинные волосы. Ну, просто детский сад какой-то, когда мальчик понравившуюся ему девочку дергает за косички. Хотя в случае с Юрой он хотел ее не просто подергать, а вообще хотел. Стоило Ульяне встать из-за парты, как сзади себя услышала строгий голос. «Королева, задержись!» Девушка замерла, боясь пошевелиться. Михаил стоял сзади нее, слова вырывались из его горла со странным придыханием, жар которого она чувствовала своим затылком. Девушка повернулась и тут же тихо пискнула, когда ее грудь соприкоснулась с его. Все-таки он стоял к ней близко. Слишком близко. Ульяна и назад отойти не могла, так как ее бедра упирались в крышку стола. От напряжения девушка часто задышала, не в силах выносить на себе такой взгляд Михаила. Так вот на нее не смотрел еще ни один мужчина. Голодно, жадно, с жаром огня во взгляде. Так по-взрослому, чувственно, словно пронзал насквозь. Она вжалась бедрами в поверхность стола, пока ноги не подкосились и ее зад не опустился на эту самую крышку стола. Взглянув растерянно на преподавателя, Ульяна заметила, как сильнее потемнели его глаза. Жилка на шее забилась чаще, а во взгляде появился странный блеск. Сейчас он смотрел куда-то ниже ее талии. Ульяна проследила за его взглядом и ахнула. Край ее юбки зацепился за угол стола и задрался, обнажая бедра почти до каемки трусиков. Она разволновалась, покраснела от стыда и потянулась рукой, чтобы расправить юбку, соприкоснувшись в этот момент с рукой Михаила, который положил руку на ее голое бедро, отцепляя юбку, но сделал он это так, что ладонью провел по ее бедру, кончиками пальцев зацепив каемку трусиков. А после непозволительно долго задержал ладонь на коленке девушки. Ульяна с трудом сглотнула, сердце заколотилось часто-часто. Заметив ее испуг, мужчина отошел, тихо ругнувшись, но Ульяна услышала. Девушка схватила свои вещи и сделала шаг в сторону выхода, как услышала его слова. «Странно, что у тебя на первом курсе были одни пятерки, Королева. Я оценки просто так не ставлю. Тебе придется сильно постараться, чтобы получить отлично по моему предмету». «У меня еще со школы ни разу никогда не было ни одной итоговой четверки». Она вздернула голову, явно испытывая гордость за свои достижения. «Так то когда было, Королева? Ты тогда была подростком, который думал лишь об учебе. Сейчас же ты выросла, стала взрослой, и интересы у тебя также стали взрослыми. Теперь ты не шибко и в учебе заинтересована. Вижу, что парней вокруг себя коллекционируешь, м?» В голосе его в этот момент клокотала ярость. «Я не...» «Я все понимаю, твои желания естественны. Но я полагаю, что твоя двойка, которую ты сегодня заработала, не будет последней, если ты не пересмотришь свое поведение». Ульяна едва ли не плакала. Ей было очень обидно. Она еще докажет этому мизантропу, что умеет учиться. «Я исправлю эту оценку», — выдавила из себя девушка. «Я очень на это надеюсь». «Я буду стараться», — очень тихо ответила она, отчаянно борясь с подступающими слезами. «Прекрасно. А теперь можешь идти». Ульяна даже не попрощалась, просто убежала из кабинета и, как только оказалась в коридоре, не смогла удержать слез. Заревела. Получить неудовлетворительную оценку для нее было в новинку, причем в очень неприятную. Она была уверена, что с ней обошлись несправедливо. Ульяна резко стала стирать слезы с щек, когда увидела Варю, которая приблизилась к ней. Подруга поджидала ее. Покачала головой, наблюдая за всхлипами Ульяны. «Оль, ты чего? Что он тебе сказал?» «Ничего. Просто он придирается ко мне, Варь». «Я не знаю, но мне показалось, что он все время, пока вел занятия, пялился именно на тебя». «Так же, как и я на него. Это неприязнь между нами взаимна». «Оль, да не обращай ты на него внимания. Он еще попустится». «Да, только перед этим отыграется на мне. Вот что я ему сделала, Варь?» «Не бери в голову. Просто он мужик, не женатый. Кажется, что даже женщины у него никакой нет. Вот и бесится от неудовлетворения. Он просто завидует, что его студенты, помимо учебы, еще и с противоположным полом время проводят. А он весь в работе и еще непонятно в чем. Не могу я успокоиться, Варь. Мизантроп он злой. Вот кто такой этот Михаил Александрович. Валя ничего не ответила, лишь молча дернула Ульяну за руку. Девушка подняла голову и увидела Михаила, который вышел из кабинета и смотрел прямо на нее со странным выражением на лице, которое Ульяна уже понять даже не пыталась. Все равно не поймет. Но сомнений не было в том, что Михаил слышал, как она его назвала. От отчаяния девушка тихо застонала. «Ну что же за день такой?» «Ну все, теперь точно ее в покое не оставит».